Часть пятая. Не обязательно иметь клитор, чтобы разбираться в его культуре. Если хотите просветить близких мужчин, вам поможет следующая глава. А если вы дадите ее прослушать партнеру, это наверняка благотворно отразится на вашей сексуальной жизни. Чтобы распространить революцию оргазма еще шире, дайте ее изучить друзьям и родственникам. Если сами хотите сначала прослушать эту главу, имейте в виду, что она похожа на сокращенную версию всей аудиокниги. В ней содержится все, что вы уже услышали, но концентрировано для мужской аудитории. Думаю, вам будет приятно прослушать ее и еще раз убедиться, как много вы узнали. Кроме того, это поможет закрепить полученные знания и принципы культуры клитора. В качестве бонуса вы найдете в этой главе совершенно новую информацию, например, советы на случай, когда мужчина теряет эрекцию во время секса, а также рекомендации для тех из них, кто думает, что слишком быстро достигает оргазма. Так или иначе, надеюсь, вы поделитесь этой главой с теми людьми в вашей жизни, у которых нет клитора, и они тоже смогут присоединиться к его культуре. Глава 11. Культура клитора для него. Общество учит, что сексуальное удовольствие мужчины и женщины зависит от силы и продолжительности мужской эрекции. Какой сумасшедший взгляд на секс. Каждый мужчина чувствует, что обязан быть непревзойденным чемпионом. На член направлено слишком много внимания, и от этого страдают все участники. Пол Джоанидис. Библия секса. Мысль о том, что генитальную пенетрацию сильно переоценивают, — горькая пилюля, особенно для тех мужчин, которые ставят во главу собственной сексуальной самооценки роль пениса в женском удовольствии. Но пилюля не обязательно должна быть горькой, и после того, как вы ее проглотите, почувствуете невероятную свободу. Если секс больше не зависит от пениса, мы можем перестать привычно тревожиться из-за своих размеров, выносливости и производительности. Ян Кернер. Она финиширует первой. Вы слушаете эту главу, потому что вас интересует секс. Наверняка это означает, что а. Вы мужчина, б. Вы живой мужчина. Не секрет, что большинство мужчин живо интересуются сексом, однако многие из них не знают полезных вещей, которые могут сделать их по-настоящему хорошими любовниками. Поздравляю, вы скоро их узнаете. Кратко представлюсь. Я частный практикующий психолог, помогаю клиентам всех возрастов и из разных слоев общества делать лучше их жизнь, в том числе сексуальную. Также преподаю в колледже курс сексуальности, который ежегодно посещают сотни студентов. Я рассказываю о диспропорции оргазмов. Мужчины испытывают их намного чаще, чем женщины. Хотя диспропорция оргазмов проявляет себя при самых разных условиях — постоянные отношения, друзья с преимуществами и так далее — она особенно велика в случайном сексе. В качестве объяснения многие популярные СМИ пытаются дискредитировать мужчин, утверждая, что представители поколения миллениалов в принципе заботятся только о собственном удовольствии, особенно во время случайного секса. Я отказываюсь верить в это объяснение. Мужчины, с которыми я общаюсь, искренне хотят доставить удовольствие женщинам. Более того, те, кто не отказывается от случайного секса, делятся, что постоянно беспокоятся о том, какое впечатление производит на партнершу. В одном исследовании около 200 мужчин, состоявших в длительных отношениях, сказали, что их главное желание в сексе — удовольствие партнерши. Однако большинству мужчин не хватает знаний о женской анатомии и навыков сексуальной коммуникации. И дамам точно так же не хватает знаний о своем теле и навыков общения, чтобы рассказать партнерам, что им нужно для оргазма. Дело в том, что ни мужчины, ни женщины не виноваты. Это культурная проблема, но ее можно исправить. Я записала эту аудиокнигу, чтобы решить эту социальную проблему и дать женщинам знания и навыки, необходимые для оргазма. Но они не могут делать это в одиночестве. Мужчины тоже должны быть в деле и в постели, чтобы воспользоваться результатами. И поэтому я написала эту главу. Считайте, что это подготовленный специально для вас краткий конспект аудиокниги о женском оргазме. Вот что вы здесь найдете. Первое. Во-первых, я собираюсь разнести в пух и прах ставшую привычной ложь о том, что ваш пенис играет главную роль в удовольствии женщины. Второе. Затем вы узнаете, где на самом деле находится ключ к женскому оргазму, и прослушаете экспресс-курс о расположении самых чувствительных женских органов. Третье. После этого вы услышите о самых действенных способах применить эту информацию на практике, чтобы любая женщина с вами получала удовольствие и испытывала оргазмы. Четвертое. И чтобы закрепить умение доставлять даме удовольствие, прослушайте второй экспресс-курс, на этот раз посвященный сексуальной коммуникации. Все это не только научит вас доставлять удовольствие женщине, но и гарантированно повысит собственное сексуальное удовлетворение. Давайте начнем. Женское удовольствие. Вымыслы. Как большинство мужчин в нашей культуре, вы, скорее всего, считаете, что половой акт — высшая форма соития, а мужской пенис — самый важный инструмент удовлетворения женщины. Вероятно, вы также привыкли думать, что чем больше член, тем лучше, и чем дольше вы продержитесь, и чем сильнее будете толкаться в женщину, тем больше удовольствия она получит. Вынуждена вам сообщить, что все это и есть ложь номер один. Вот правда. Специалист по мужской сексуальности задал сотням женщин прямой вопрос, что для них важнее всего во время полового акта. И ни одна из участниц не упомянула размер пениса. Вместо этого они говорили о мужчинах, которые заботятся об их удовольствии. В недавнем онлайн-опросе более 3000 женщин, проведенном группой сексологов-педагогов, подавляющее большинство заявили, что навыки коммуникации гораздо важнее размера полового органа. В анкетировании студентов колледжа, которое в течение нескольких лет проводил преподаватель курса сексуальности, основная масса девушек призналась, что размер пениса не имеет никакого значения для их наслаждения. Даме могут нравиться эмоциональные и физические ощущения, которые она испытывает во время полового акта, но обычно это не доводит ее до оргазма. Размер пениса. Беспокойство, фактический размер и глупые шутки. Лишь половину мужчин устраивает размер их пениса. Среди недовольных большинство, за очень редким исключением, считают, что их орган слишком мал и хотят, чтобы он был больше. Но, что поразительно, почти все они на самом деле имеют пенис среднего размера. Средняя длина члена составляет около 9,1 см в спокойном состоянии и 13,2 см в возбужденном. Лишь у 3 из 100 детородный орган в возбужденном состоянии достигает 18 см и более, как мы видим в порно. И крайне редко встречаются мужчины, у которых длина пениса в спокойном состоянии меньше 3 см. Но даже женщины, которые были сексуально близки с ними, говорили, что это не имеет значения. По их словам, личность мужчины гораздо важнее размера его члена. Учитывая все это, я предложила слушательницам отказаться от шуток о величине мужского достоинства. Может быть, это смешно, но в них нет правды, и они подпитывают мужские тревоги. Присоединяйтесь ко мне и моим слушательницам и прекращайте отпускать шутки про длину этого органа. Вместо этого, если вам нужна по-настоящему остроумная и правдивая шутка, похвастайтесь гибкостью своих пальцев и языка. До этого я скоро доберусь. Женское удовольствие. Факты. Если половой акт с неутомимым большим пенисом не может доставить женщине оргазм, то что может? Ответ — стимуляция клитора. Вам интересно, что это такое и где оно находится? Если да, то вы не одиноки. Недавнее исследование показало, что 25% мужчин не могут на схеме найти этот орган. Вам нужно знать, что самая чувствительная часть клитора относится к наружным половым органам женщины, то есть расположена снаружи, а не внутри, куда входит ваш член. Именно по этой причине подавляющее большинство женщин не испытывают оргазма во время полового акта. Вам интересно, что значит «подавляющее большинство»? Пишущие об этом журналы обычно приводят статистику, согласно которой лишь 25-30% женщин могут достичь оргазма во время соития. Но, как отметил ученый, проанализировавший исследования, на основании которых была выведена эта статистика, есть одна серьезная проблема. В большинстве случаев они не учитывают разницу между дамами, которые могут испытать оргазм только от фрикций, и теми, кто испытывает оргазм во время полового акта благодаря дополнительной стимуляции клитора. Например, трогая его рукой или прижимаясь им к пенису или лобковой кости. Интересно, что в двух отдельных недавних исследованиях, где эта разница была учтена, ученые обнаружили, что лишь около 15% женщин могут получить оргазм в результате фрикций без стимуляции клитора. Показатели еще снижаются, когда я спрашиваю студенток, какой способ получить оргазм они считают самым надежным. Согласно средним данным анонимных опросов в моих классах за последние несколько лет для женщин, 43% опрошенных самым надежным способом считают половой акт плюс прямую стимуляцию клитора. 34% выбирают только прямую стимуляцию клитора. 19% опрошенных редко или никогда не испытывают оргазм с партнером. И 4% опрошенных считают самым надежным способом только половой акт без стимуляции. Теперь давайте возьмем только тех женщин, которые в принципе могут испытать оргазм, и мы увидим нечто поразительное. Чтобы достичь оргазма, 95% женщин нуждаются в стимуляции клитора. Клитор — это ключ к женскому оргазму. Это лишний раз доказывает тот факт, что лишь 1,5% женщин мастурбируют с помощью предмета в вагине. Еще 12% всегда иногда мастурбируют с помощью предмета в вагине, но одновременно с этим касаются своего клитора. А остальные, колоссальные 86,5%, получают удовольствие исключительно через стимуляцию клитора. Как заметила еще одна преподавательница колледжа, самое поразительное в женской мастурбации — как часто она способствует оргазму и как мало напоминает в техническом смысле стимуляцию при половом акте. Фрикции приводят к оргазму вас, но не вашу партнершу. Ей нужна стимуляция клитора. Просто и ясно. «Но она кончила вместе со мной!» Может быть, вы думаете, что вам всегда попадались именно те редкие женщины, которые способны испытать оргазм во время полового акта только от ваших фрикций. Жаль вас разочаровывать. Но, скорее всего, ваши партнерши имитировали оргазм. Исследования показывают, почти 70% дам сообщают, что имитируют оргазм во время полового акта. Когда их спрашивают, зачем, они отвечают — потому что думают, будто должны получать оргазм от соития и беспокоятся, что если не получится, их мужчина будет расстроен. Это не идет на пользу ни одной из сторон. Но когда оба партнера снимают с пениса ответственность за женский оргазм, перед ними открываются захватывающие возможности для взаимного удовлетворения. Если вы узнаете больше о клиторе, женщинам больше не нужно будет имитировать оргазм. И кроме того, это избавит вас от настойчивой необходимости соотносить свою мужественность с размером и производительностью вашего члена. Экспресс-курс. Клитор и другие приятные места. Помните то исследование, в котором четверть участников не могли показать на схеме клитор? Давайте сделаем так, чтобы вы не были одним из них. Попробуйте найти простую картинку с изображением женских гениталий, на которой обозначены клитор и другие важные места. Если у вас есть партнерша, возможно, именно она дала вам эту аудиокнигу, можете попросить разрешения рассмотреть ее вульву и попытаться найти все обозначенные части. Конечно, вы можете не только смотреть, но и трогать, и лизать, но об этом мы поговорим в другом разделе. Головка и капюшон клитора. Если вы читали о клиторе раньше, речь, вероятнее всего, шла об этих частях, поскольку только их можно непосредственно увидеть и потрогать. Вульва или вагина, что скрывают эти названия? Наружные половые органы женщины называются вульвой, но в нашей культуре принято называть все, что находится там, вагиной. Таким образом, мы распространяем на весь комплекс женских половых органов название той его части, которая доставляет максимальное удовольствие мужчинам, и оставляем безымянным самый эротичный орган женщины. Я хочу попросить вас вместе со мной употреблять слова «вульва» и «вагина» правильно. Говорите «вульва», когда имеете в виду наружные гениталии женщины. И говорите «вагина», чтобы обозначить ту полость, в которую помещаете свой член. Что еще важнее, начните громко и гордо произносить слово «клитор». Обещаю, женщины оценят это. Нужны ли там, внизу, указатели? У женщин по-разному расположены нервные окончания в области вульвы. У одних они распределены равномерно по клитору и малым половым губам, у других концентрация особенно высока в одном месте, например, справа или слева от клиторального капюшона. Эти различия объясняют один очень важный факт. Каждой женщине нравится свой особый вид прикосновений. Чтобы еще больше усложнить дело, добавлю, что стимуляция, необходимая женщине для оргазма, в разное время может меняться. Например, в зависимости от фазы ее менструального цикла. Я рассказываю об этом, подчеркивая. Чтобы привести женщину к оргазму, у вас должно быть желание слушать ее и слышать. Ключ к женскому наслаждению лежит в двух «К» — клиторе и коммуникации. Сейчас вы проходите экспресс-курс, посвященный клитору, а чуть позже вас ждет такой же курс по коммуникации. К тому времени, когда вы закончите прослушивание, у вас будут все необходимые инструменты для женского оргазма. Головка или кончик клитора представляет собой небольшую гладкую круглую выпуклость, густо начиненную нервными окончаниями. Чтобы масштабы чувствительности этого органа стали понятнее, позвольте мне процитировать колонку «Go Ask Alice». Представьте, что все нервные окончания пениса сосредоточены в области размером с горошину. Многие ученые утверждают, что на головке клитора расположено больше чувствительных к прикосновению нервных окончаний, чем в любой другой точке человеческого организма. Вот почему подавляющее большинство женщин считают прикосновение к головке клитора слишком интенсивным и даже болезненным, и предпочитают стимулировать клитор через прикрывающий его капюшон. Но некоторым женщинам даже это кажется чрезмерным, и они предпочитают еще более мягкое опосредованное прикосновение, например, через белье. Клиторальный капюшон свободно прикрывает головку клитора. Это аналог мужской крайней плоти. У кого-то из вас, вероятно, удаленный обрезанием. Если вы посмотрите на реальных женщин, то увидите, что у одних он полностью закрывает головку, у других — лишь частично. Занимаясь самоудовлетворением, женщины обычно слегка прижимают кончик пальца к капюшону и поглаживают его круговыми движениями, снова и снова, стимулируя головку, которая находится под ним. Кроме того, дамы могут стимулировать капюшон и головку клитора, трогая, лаская и даже слегка оттягивая малые половые губы. Малые половые губы. Игра с ними стимулирует клитор, потому что и его головка, и капюшон соединены с малыми половыми губами. Они тоже сексуально чувствительны. Как и пенис, малые половые губы состоят из эректильной ткани. При возбуждении они увеличиваются в 2-3 раза. Фактически, малые половые губы женщины состоят из той же ткани, что и головка вашего пениса. Неудивительно, что им нравится ваше внимание. И есть еще одна часть, о которой вы, возможно, не слышали, но которой тоже нужно внимание. Это лобок. Мне нравятся твои уникальные губы. Малые половые губы у женщин бывают самых разных размеров и форм. Точно так же, как пенисы у мужчин. И если сильный пол переживает из-за того, что их член не такой большой, как показывают в порно, то многие дамы страдают, что их половые губы не такие маленькие и симметричные, как в том же порно. Но в реальности редко можно увидеть пенис длиной 18 сантиметров, и половые губы тоже редко бывают ровными и аккуратными. Более того, очень часто встречаются случаи, когда одна малая половая губа вдвое больше другой. В следующий раз, когда вы окажетесь там, внизу, можете сказать женщине, что вам нравятся ее неповторимые, уникальные губы или что вы считаете ее вульву красивой. Лобок. Эта область находится в верхней части женской вульвы, выше того места, которое выглядит как сомкнутая щель, когда не возбуждена. Положив туда руку, вы почувствуете небольшой холмик жира, а если слегка нажмете, сможете нащупать лобковую кость. Многим женщинам нравится, когда вы нажимаете на лобок, подталкиваете его вверх или гладите круговыми движениями. Это приятно, потому что в лобке много нервных окончаний, и под ним находится часть клитора, которую нельзя увидеть невооруженным глазом. Мы поговорим об этом внутреннем клиторе чуть позже. Теперь побеседуем о той части женских гениталий, которая доставляет вам, но не ей, самое большое удовольствие. Вагина. Единственная ее часть, которую можно разглядеть на схемах, — вагинальное отверстие. В его районе тоже множество чувствительных нервных окончаний, хотя и не так много, как в области клитора. И поэтому некоторым женщинам нравится, когда их там трогают, даже больше, чем внутри вагины. Не верите? В следующий раз, когда будете доставлять своей партнерше удовольствие пальцами, попробуйте коснуться ее вагинального отверстия, не проникая внутрь. Вы наверняка увидите, как она извивается и стонет от удовольствия, хотя внутри ничего нет. Или воспользуйтесь для этого пенисом. Некоторым нравится, когда партнер дразнит их, прикасаясь к вагинальному отверстию членом перед тем, как ввести его внутрь. Подождите, вы кое-что забыли. Необходимо сказать и о других органах, которым часто незаслуженно уделяется меньше внимания. Во-первых, это уретральное отверстие, то место, откуда у женщин выходит моча. Некоторым нравится, когда это отверстие стимулируют, но большей части нет, поэтому вам придется выяснить это, задействуя навыки коммуникации, которые вы изучите далее. Анальное отверстие, оттуда выходит кал, и некоторым тоже нравится, когда их там трогают. Но будьте очень осторожны с анальным проникновением. Любая сексуальная активность в этой области связана с повышенным риском, боль и инфекции, передаваемые половым путем. Заранее прочитайте об анальном сексе и серьезно обсудите с партнершей этот вопрос, прежде чем что-либо предпринимать. Нужную информацию можно найти в Библии секса Пола Джоанидиса. Наконец, большие половые губы — это просто складки ткани, которые защищают то, что находится под ними. Большие половые губы женщины состоят из той же ткани, что и ваша мошонка — мешочек, в который заключены яички. Та же кожа, та же защитная функция. Внутри вагина представляет собой полость или канал. Когда женщина спокойна, стенки влагалища почти соприкасаются. Но когда она возбуждается, вагина делает две вещи. Во-первых, начинает вырабатывать смазку или увлажняется. Во-вторых, меняет размер и растягивается в длину от 7-10 до 12-15 сантиметров. Достаточно, чтобы впустить ваш пенис. Эти перемены очень важны. Если вы войдете в партнершу до них, половой акт вместо приятных ощущений может вызвать у нее боль. Как узнать, что женщина готова? Спросите ее путем сексуальной коммуникации, которую мы изучим далее. Но сначала еще немного о вагине. Между передней и задней частью женской вагины есть существенные различия. Чтобы понять, в чем они, сначала нужно узнать, что несхожие типы нервных окончаний по-своему реагируют на разные воздействия. Одни откликаются на прикосновение, а другие — на давление. Около вагинального отверстия и в первой трети влагалища расположено много чувствительных к прикосновению нервных окончаний. Задние две трети влагалища почти не имеют чувствительных к прикосновению нервных окончаний, однако там сосредоточено множество нервных окончаний, реагирующих на давление. Исследование установило, что невозбужденные женщины часто даже не ощущают зонды в этой части вагины, А еще один источник считает, что благодаря этому факту там можно проводить без анестезии незначительные хирургические операции. Хотя я не рискнула бы проверять это на себе. Кроме того, это позволяет женщинам пользоваться гигиеническими тампонами, не испытывая дискомфорта. Однако заднюю часть вагины нельзя назвать совсем нечувствительной. Просто она ощущает давление, а не прикосновение. Именно поэтому некоторым женщинам в момент возбуждения приятно ощущать в задней части влагалища ваш пенис. Особенно если они одновременно с этим получают стимуляцию клитора. Да, все верно. Мы вернулись к клитору, потому что его стимуляция приводит женщину к оргазму. Еще раз подчеркну главную мысль. Внутренняя стимуляция женской вагины создает идеальные условия для вашего оргазма, но не женского. Ожидать от партнерши, что она испытает оргазм во время полового акта, все равно, что ожидать от вас самих оргазма в тот момент, когда вы будете заниматься с ней оральным сексом. Вы не сможете достичь наслаждения, потому что самая чувствительная часть, пенис, в этот момент не будет получать никакой стимуляции. Короче говоря, несмотря на то, что вы думаете или слышали, женская вагина вовсе не эквивалент мужского полового члена. Это не так. Эквивалент пениса — это ее клитор и малые половые губы. Женская эрекция? Еще одно сходство клитора и пениса в том, что оба состоят из эректильной ткани. Когда женщина возбуждена, ее клитор и клиторальные луковицы становятся на 30-50% больше. Другими словами, у вас эрекция происходит снаружи, а у нее внутри. Теперь давайте рассмотрим те части женского клитора, которые вы не можете увидеть или потрогать. Внутренняя часть клитора имеет форму вилочки. У него есть две ножки и тело. Тело клитора находится под лобком, и это объясняет, почему женщинам нравится прикосновение в этой области. Игра с лобком стимулирует ее внутренний клитор. Стимуляция лобка может вызывать своего рода эрекцию внутреннего клитора. Кстати, об эрекции. Обратите внимание на большой каплевидной формы орган — клиторальные луковицы. Они расположены под половыми губами женщины и состоят из эректильной ткани. Это объясняет, почему многим дамам нравится гладить себя и иногда даже довольно сильно нажимать под половыми губами. Это стимулирует расположенные ниже клиторальные луковицы. Также обратите внимание, что клиторальные луковицы как бы сидят верхом на вагине. Говорят, что те редкие женщины, которые могут испытать оргазм только от пенетрации, способны на это именно потому, что фрикции пениса потенциально стимулируют увеличенные клиторальные луковицы. Я надеюсь, теперь вы понимаете, почему подавляющее большинство женщин не могут испытать оргазм во время полового акта. Это связано с расстоянием между вагиной и головкой клитора. Они находятся слишком далеко друг от друга. Внимательно посмотрите на расстояние между вагинальным отверстием и головкой клитора. Это объясняет, почему женщине для оргазма не требуется пенетрация. Проникновение происходит слишком далеко от того места, где находится самый сексуально чувствительный орган женщины — головка ее клитора. Более того, исследования показывают, что чем дальше головка клитора от вагинального отверстия, тем меньше шансов, что женщина испытает оргазм во время полового акта. Иногда это называют «правило большого пальца». Женщины, у которых расстояние от головки клитора до вагинального отверстия больше 2,5 см, примерно такое же расстояние, как от кончика большого пальца до первой костяшки, вряд ли смогут испытать наслаждение в результате фрикций. Эта научная находка подчеркивает, что наличие, отсутствие оргазма во время полового акта непосредственно связано с биологическим устройством женщины. И изменить его не в силах ни она, ни ваш пенис. Можно потянуть за ухо, но... У некоторых женщин при определенных условиях фрикции могут затрагивать малые половые губы и клиторальный капюшон и стимулировать головку клитора, приближая наступление оргазма. Но, используя меткую метафору, предложенную другим автором, если вы слегка потянете за ухо, у вас натянется кожа на щеке. Но если вы действительно хотите подвигать щекой, почему бы не взяться за нее сразу, вместо того, чтобы тянуть себя за ухо? Больше фактов вместо вымыслов о женской биологии. Вот вам правда о точке G и женской эякуляции. Для тех, кто ничего об этом не слышал, поясню. Точка G — это гипотетически существующий участок вагины, стимуляция которого, если его удастся найти, приводит женщину к умопомрачительным оргазмам со скомканными простынями и обильным сквиртом. Научный факт. Даже не ясно, у всех ли женщин есть такое место. А среди тех, у кого оно есть, лишь небольшой процент сообщает, что стимуляция этой области приводит к оргазму. Другие ничего не чувствуют. Точно так же во время оргазма некоторые женщины эякулируют или выталкивают особую жидкость из уретрального отверстия. Но большинство женщин этого не делают. А чтобы показать сквирт в порно, перед тем, как включить камеру, вагину актрисы до отказа заполняют водой. Другими словами, это происходит не по-настоящему, и жидкость выходит даже не из того отверстия. Реальный секс. Давай сделаем это иначе. Теперь, когда вы понимаете, как далеки порнокартинки от реальности, давайте поговорим о том, как выглядит настоящий секс. Начнем с того, как он обычно происходит, а потом узнаем, как сделать его лучше, чтобы вы оба кончили по-настоящему. Как вы, вероятно, знаете по опыту, и психологические исследования это подтверждают, большинство гетеросексуальных контактов разворачивается по так называемому традиционному сексуальному сценарию. Вначале есть прелюдия, то есть все, что вы делаете, чтобы подготовить женщину к соитию. Ласкаете ее клитор, предлагаете оральный секс. За ней следует половой акт, во время которого вы испытываете оргазм, и после этого секс заканчивается. В этом сценарии вы несете ответственность за оргазм партнерши и стараетесь доставить его, толкаясь в нее как можно сильнее и стараясь продержаться при этом как можно дольше. Ее роль, которую она, возможно, играла так хорошо, что вы об этом даже не догадывались, заключается в защите вашего самолюбия. Она должна убедительно притвориться, что испытала оргазм во время соития, вместо того, чтобы испытать его по-настоящему. Поскольку, как вы теперь знаете, женщины обычно не получают наслаждения от фрикции во время полового акта, пришло время полностью переработать этот сценарий. Продолжая метафору, разберем 4 сценария современных постановок. Их названия отражают, в какой момент вы испытываете оргазм относительно своей партнерши. «Ты кончаешь вторым», «Ты кончаешь первым», «Кончает только один из вас», «Вы кончаете вместе». Прежде чем узнать о 4 новых сценариях подробнее, давайте начнем с первого акта, который везде будет одинаковым. Акт 1. 20 минут на разогрев. Наши современные сценарии сосредоточены главным образом на том, что вы и ваша партнерша делаете между ногами. Но большинству женщин, прежде чем приступить к этому, требуется около 20 минут на разогрев, поцелуи, ласки. Очень многим дамам нужно время на возбуждение и, как следствие, выработку достаточного объема смазки, чтобы прикосновение к гениталиям стало комфортным. Тем более поразительно, что, по словам мужчин и женщин, участвовавших в опросе на тему гетеросексуального секса, в среднем на подобную подготовку тратится лишь около 5 минут. Вам стоит серьезно увеличить время первого акта. Новые сценарии требуют нового языка. Нам нужно перестать употреблять слово «секс» как синоним полового акта, потому что это создает ложное впечатление, будто половой акт — основное событие как для мужчин, так и для женщин, хотя теперь вы знаете, что это не так. Постарайтесь с этих пор обозначать словом «секс» не только сам акт, но и все остальные виды сексуальных контактов. А когда вы говорите конкретно о соитии, можете называть прямо или использовать любое другое подходящее выражение. Трахаться, закручивать, играть в «спрячь сосиску». Кроме того, поскольку секс больше не будет означать только половой акт, мы можем отказаться и от слова «прелюдия», так как оно означает все, что происходит до соития. Это очень важно, потому что действия, которые мы раньше относили к разряду просто прелюдий, например, ласки клитора, оральный секс, для женщины обычно и есть главная часть сценария, в которой она испытывает оргазм. Вот несколько предложений о том, как можно разогреться в первом акте. Целуйте друг друга в губы всеми возможными способами. Мягко, настойчиво, с языком, без языка. Целуйте друг друга в шею, уши и другие части лица, оставаясь одетыми. Гладьте и ласкайте друг друга через одежду. Тритесь и перекатывайтесь по кровати, оставаясь в одежде. Разденьтесь сами или разденьте друг друга. Гладьте, целуйте и ласкайте грудь партнерши. Поиграйте с ее сосками. Осторожно перекатывайте их между пальцами. Сосите, тяните или пощипывайте, если ее это возбуждает. Гладьте и целуйте обнаженные тела друг друга, не задерживаясь нигде надолго и постепенно двигаясь ко второму акту, который будет разыгрываться у вас между ногами. Многие женщины говорят, что им нравится, когда партнер какое-то время дразнит их, дотрагиваясь до гениталий, а затем снова начиная ласкать в других местах. В первом акте вы также можете совместно принять душ или ванну, посмеяться, пошутить и подурачиться. Да, в современном сексуальном сценарии есть место для веселья. Надеюсь, я подала вам несколько хороших идей. Но согласитесь, что составить исчерпывающий список разогревающих действий просто невозможно. Проявите изобретательность и найдите собственные варианты. Разным женщинам и мужчинам нужны уникальные сценарии. Чтобы было понятно, как меня осенила идея четырех сценариев, позвольте поделиться тем, что я обнаружила, разговаривая с женщинами. Одни говорят, что испытывают более сильный оргазм при пенетрации с одновременной стимуляцией клитора. Другим ощущение пениса в вагине, наоборот, мешает получить оргазм от стимуляции клитора. Для одних женщин верный путь к оргазму — пенетрация плюс стимуляция клитора. Для других — только стимуляция клитора. Далее вы услышите, что говорят на эту тему сами дамы. Возможно, какие-то идеи вам понравятся, а какие-то не вызовут интереса, и вам не захочется их повторять. Я старалась адресовать свои сценарии максимально широкой аудитории, поэтому просто пропускайте материал, который вас не заинтересует. Но имейте в виду, что кому-то он может показаться любопытным. Сценарий первый. Ты кончаешь вторым. В этом сценарии вы и ваша партнерша по очереди испытываете оргазм, но вы — после нее. Этот вариант отлично подойдет для близости с женщиной, которая гарантированно получает наслаждение от клиторальной стимуляции без пенетрации. После первого акта, 20 минут на разогрев, попробуйте одну из двух версий второго акта. Акт второй, версия первая. Вы доставляете партнерше удовольствие столько, сколько требуется, пока она не дойдет до оргазма. Вы делаете это языком, руками, вибратором, своим пенисом, с помощью воды или сочетая что-то из перечисленного, и делаете все так, как она предпочитает. Мне нравится, когда он крепко хватает меня за задницу, сосет мой клитор и просто дает мне подвигаться. Я лежу на животе, а он у меня на спине, просунув под меня руку, и заставляет меня кончать снова, и не останавливается, и не дает мне подняться. Вау! Я лежу на спине, а партнер у меня между ног слегка прикасается к клитору кончиком языка, снова. Мне нравится ничего не делать, только концентрировать внимание на ощущениях, пока я не испытаю оргазм. Акт второй, версия вторая. Ваша партнерша доводит себя до оргазма, а вы в это время наблюдаете, обнимаете ее или ласкаете в других чувствительных местах. Лучший вариант, который мы пока нашли, это чтобы я довела себя до оргазма прямо перед тем, как мы приступим к соитию. Так моя вагина становится хорошо увлажненной и готовой к половому акту, который после этого доставляет мне большое удовольствие. И мой муж любит смотреть, как я это делаю. Так это работает. Столько, сколько требуется. Вам интересно, как долго длится это столько, сколько требуется? В целом, женщинам для оргазма требуется от 15 до 45 минут. Но вот интересная статистика. Если вы уделите клиторальной стимуляции 20 минут или более, около 92% ваших партнерш испытают оргазм. Может показаться, что это слишком долго. Но вот что говорит знаменитый сексолог-терапевт Ян Кернер, сравнивая эти цифры с обычными показателями женского оргазма в гетеросексуальном сексе. Это сдвиг тектонических масштабов. Две женщины из трех не могут достичь кульминации, или 9 женщин из 10 получают удовлетворение. И это решают всего несколько минут. На свете крайне немного или вообще нет глобальных проблем, которые можно было бы решить всего за 20 минут. Но здесь, в сложном социально-политическом ландшафте спальни, у нас все же есть возможность добиться двустороннего удовлетворения. Акт 2. Продолжение. Теперь ваша очередь. Что вы будете делать, зависит от того, что вам нравится. Вы можете совершить половой акт, попросить партнершу доставить вам удовольствие оральным сексом или стимулировать вас рукой. Объединить эти действия, например, сначала оральный секс, затем соитие. Мастурбировать, пока партнерша смотрит и ласкает вас в других местах. Использовать секс-игрушки, предназначенные для мужского удовольствия, например, массажер простаты. Но у меня пропала эрекция. Что делать, если за те 20 минут или любое другое время, пока будете доставлять партнерше удовольствие, вы потеряете эрекцию? Знайте, что крайне редко мужчине удается за всю свою жизнь ни разу не потерять эрекцию. И вот совет, который дают в таких случаях сексологи-терапевты. Сохраняйте спокойствие и продолжайте сексуальную стимуляцию. Например, пусть ваша партнерша ласкает вас еще какое-то время. Скорее всего, эрекция вернется. Терапевты называют это явление нарастающая и ослабевающая эрекция. Вы не увидите такого в порно, но в реальной жизни это случается. Терапевты также советуют, если вы не можете вернуть эрекцию, не давать этому испортить вам секс. Спросите партнершу, может быть, она хочет получить стимуляцию клитора или просто долгий массаж. Если вы постоянно теряете эрекцию и вам нужна помощь в этом вопросе, прочитайте книгу Барри Маккарти и Майкла Метца «Как справиться с эректильной дисфункцией». Кроме того, можно обратиться к квалифицированным сексологам-терапевтам. Эй, подождите, разве это не моя работа? Нет, не всегда. Если вы с партнершей выбираете сценарий, в котором она удовлетворяет себя при вас, пожалуйста, не считайте, что это второстепенная форма секса по сравнению с тем, когда вы ласкаете ее сами. Это совершенно не так. А для некоторых женщин, особенно для тех, чей способ самоудовлетворения трудно или вообще невозможно воспроизвести другому человеку, это единственный способ испытать оргазм. После многолетних проб и ошибок мы с любовником наконец нашли идеальный способ довести меня до оргазма. Во время соития, незадолго до того, как у него должна случиться эякуляция, он вынимает из меня пенис и стимулирует им мой клитор. Я направляю его своей рукой. Я всегда получаю от этого оргазм, и пока он длится, партнер снова входит в меня, начиная двигаться и тоже испытывает оргазм. Надеюсь, вы получили представление о том, как будет происходить секс, в котором вы кончаете после партнерши. Теперь давайте изучим следующий сценарий. Он во многом похож на предыдущий, только теперь вы кончаете первым. Звездная постановка. Оральный секс для нее, затем оральный секс для него и или половой акт. Многие предпочитают именно такую последовательность событий. Есть даже отличная книга, которая учит мужчин навыкам орального секса. Она финиширует первой «Руководство думающего мужчины о том, как доставить удовольствие женщине» Яна Кернера. Того самого автора, который недавно сказал вам, что клитору нужно уделять не меньше 20 минут безраздельного внимания. Сценарий 2. ты кончаешь первым. В этом сценарии вы и ваша партнерша тоже по очереди достигаете оргазма. Но на этот раз ваша очередь первая. Это отлично подходит для женщин, которым нужна основательная стимуляция клитора и у которых самые сильные оргазмы случаются после длительной стимуляции, например, в виде стимуляции клитора, вызывающей возбуждение, но не оргазм, а затем полового акта. Этот сценарий также хорош для женщин, которые не могут расслабиться и получить удовольствие, пока не убедятся, что вы получили свое наслаждение. Но, как я уже говорила, если женщина приступит к половому акту до того, как ее вагина выработает достаточно смазки и удлинится, это причинит ей боль. Вам придется спросить, готова ли она принять вас, или потратить достаточно времени, чтобы убедиться в этом самому. Хотя женщины обычно не испытывают оргазм во время полового акта, большинству нравятся сопровождающие его ощущения, и некоторые говорят, что им очень приятно чувствовать пенис в вагине после того, как они действительно возбудятся. Кроме того, важно знать, что некоторые даже при сильном возбуждении вырабатывают мало естественной смазки. Если вы занимаетесь сексом с такой дамой, предложите ей лубрикант. Теперь поговорим подробнее о сценарии «ты кончаешь первым». После первого акта, 20 минут на разогрев, попробуйте любую из двух следующих версий второго акта. Акт второй, версия первая. Вы доставляете удовольствие партнерше, пока оба не будете готовы к соитию. Можете стимулировать ее руками, вибратором или предложить оральный секс. Либо она может прикасаться к себе тем способом, который ее возбуждает. Возможно, все это уже покажется вам достаточно возбуждающим, и вы будете готовы к соитию. Или, может быть, вам нужно, чтобы партнерша что-то сделала для вас, например, ласкала ваш пенис рукой, предложила оральный секс или какое-то время водила вашим членом по своей вульве, дразня вас, прежде чем впустить внутрь. Я не хочу, чтобы меня заменил вибратор. Вы наверняка заметили, что в наших сценариях участвует вибратор. Мысль использовать вибратор во время сексуального контакта мужчинам не всегда нравится. Чаще всего потому, что они боятся почувствовать себя лишними. Но вот что я скажу. Вибратор не может заменить мужчину. Он не может обнимать или целовать женщину, разговаривать с ней, смешить или сделать так, чтобы она почувствовала себя любимой. Он просто дает интенсивную стимуляцию клитора, которая нужна многим женщинам для оргазма. Как только вы достаточно разберетесь в женской интимной анатомии, поймете, что ваш пенис в ее вагине не гарантирует оргазма, а вибратор на клиторе совсем наоборот. Исследования показывают, что сексуальное удовлетворение женщин не в последнюю очередь связано с отношением их партнера к использованию вибратора. Вы хотите, чтобы она была удовлетворена. В конце концов, именно по этой причине вы читаете эту главу. И если у вас есть постоянная партнерша, поговорите с ней о включении вибратора в вашу сексуальную жизнь. А как насчет вибраторов в случайном сексе? Один мужчина, осознавший всю важность стимуляции клитора, купил вибратор для непродолжительных сексуальных контактов и говорит, что с тех пор это решает исход матча. Если вы тоже решите это сделать, обязательно купите вместе с вибратором очищающее средство для секс-игрушек и применяйте его после каждого использования. Затем переходите к половому акту. После того, как получите свой оргазм, вы доставляете партнерше удовольствие любым способом, который она предпочитает. Можете прикасаться к ней руками, вибратором, или просто вытереть ее и предложить оральный секс, или перейти вместе с ней в ванну, либо в душ, и там довести до оргазма с помощью струи воды. Не волнуйтесь, если ей нравится этот способ, попросите показать вам, как это делается. Или она может сама довести себя до оргазма, пока вы смотрите, обнимаете ее или ласкаете в других чувствительных местах. Мы дурачимся, пока не почувствуем, что оба уже готовы. Затем мы смазываем лубрикантом его член и всю мою киску и закручиваем гайки по полной. Он кончает, вытаскивает, а я лежу на спине, и он стимулирует мой клитор вибратором, иногда еще играет моими сосками. От этого я всегда кончаю. Самый приятный оргазм у меня бывает, когда я лежу сверху на партнере после того, как он кончил. Он лежит обессиленный, а я трусь о него своим клитором. Для оргазма мне нужно довольно сложное движение, и я никогда не могла научить партнера, как оно делается. Я должна лежать на животе и гладить клитор с обеих сторон вверх и вниз, при этом очень резко двигая бедрами. С моим нынешним партнером получается очень хорошо, если мы сначала разогреемся и приготовимся к соитию. Мы делаем это в самых разных позах, и иногда во время полового акта я глажу клитор рукой или вибратором, хотя никогда от этого не кончаю. А после того, как он кончит, неважно, в какой мы позе на этот момент, я падаю на живот и довожу себя до разрядки пальцами. Он лежит очень близко ко мне, ласкает мою спину и играет с моей задницей. Акт второй, версия вторая. Партнерша предлагает вам оральный секс или стимулирует вас рукой и доводит до оргазма. Потом вы делаете для нее то же самое, пока она не кончит. Либо можете самостоятельно стимулировать себя и довести до оргазма, а партнерша в это время будет смотреть, обнимать или ласкать вас. Затем вы доставите ей оргазм любым удобным ей способом. Мы разогреваемся, потом я предлагаю ему оральный секс, а сама в это время стимулирую себя вибратором. После того, как он кончит, он забирает у меня вибратор и доводит меня до оргазма. Надеюсь, теперь вы получили представление о том, как может разворачиваться действие, когда вы кончаете первым. Давайте поговорим еще об одном способе делать все по очереди. Сценарий третий. Кончает только один из вас. В нашем третьем сценарии тоже предусмотрена очередность, но на этот раз оргазм испытывает только один партнер. По правде говоря, в гетеросексуальных контактах такое случается довольно часто и кончает, как правило, мужчина. Необычной была бы противоположная ситуация. Мужчина стимулирует женщину и доводит до оргазма, но ничего не получает в ответ. Тем не менее, это возможно. Однажды об этом даже написал в комментариях читатель моего блога на портале Psychology Today. Он сказал: «Очень жаль, что кнопка любви получает так мало внимания. Она уникальна, прекрасна и женственна, но большинство мужчин ничего не знают о ее анатомическом устройстве и о том, как ее стимулировать». Каждому мужчине стоило бы провести тихое время наедине со своей любимой и познакомиться с ее клитором. Попросите ее лечь и закрыть глаза, медленно изучайте и наблюдайте. Прислушайтесь, как она дышит, смотрите, с каким глубоким вдохом поднимается ее грудь. Внимайте ее стоном и наблюдайте за тем, как она двигается. Я стараюсь делать это с моей женой каждое воскресное утро, и это щедрый, полный любви опыт, который приносит огромные дивиденды. Он добавил: «Это почти всегда несинхронный опыт, но меня это вполне устраивает». И спросил, как мужчина может любить женщину, заниматься с ней сексом и не изучить самую чувственную часть ее тела. Третий сценарий полностью посвящен несинхронной очередности. А это значит, что иногда вы используете освоенные навыки и методы, чтобы полностью сосредоточиться на женщине, не прося ничего в ответ. А иногда она делает то же самое для вас. Пожалуй, очевидно, если только вы или ваша партнерша не относитесь к тем, кто любит доставлять удовольствие намного больше, чем получать, что этот стиль лучше всего подходит парам в длительных или супружеских отношениях, где счет между партнерами со временем выравнивается. Однако очередность не обязательно должна составлять основу сексуальной жизни пары. Ее можно использовать как дополнение к сексу, основанному на взаимной стимуляции. Кстати, о взаимной стимуляции. Это и есть основа следующего сценария. Сценарий четвертый. Вы кончаете вместе. В этом сценарии вы кончаете вместе с партнершей в процессе одного сексуального акта, а не когда основное внимание уделяется только вам или ей. Здесь также после первого акта, где вы дурачитесь и разогреваетесь, вы переходите ко второму. Он имеет три версии — две с половым актом и одну без. Акт второй, версия первая. вы можете предложить друг другу одновременный оральный секс. Обычно это называют поза 69. Одновременно стимулировать друг друга руками и или вибратором. Лежать рядом и заниматься каждой собой. Мне нравится, когда мы одновременно мастурбируем лицом к лицу. Акт 2, версия 2. Учитывая наши искаженные культурные представления о том, что такое настоящий секс, то есть половой акт, вам не придется далеко ходить, чтобы найти многочисленные журнальные статьи, рекламирующие лучшие сексуальные позы для ее оргазма. Может быть, вы читали, что позиция женщины сверху или выравнивание помогают решить женскую проблему — отсутствие оргазма во время соития. Или слышали, что дело пойдет на лад, если во время полового акта в миссионерской позе подложить под поясницу или ягодицы дамы подушку. Поскольку таких советов более чем достаточно в других источниках, не буду вдаваться в подробности. Вместо этого замечу, что эти советы работают, как правило, потому что женщина получает таким образом косвенную стимуляцию клитора. Она прижимается им к мужчине или трется о него, чаще всего о его пенис или лобковую кость. Хотя это действенно для некоторых женщин, другим такой стимуляции недостаточно. Если вашей партнерше нужна более сильная или прямая клиторальная стимуляция, вы выиграете намного больше, обратившись к следующим вариантам. Я испытываю оргазм, когда занимаю доминирующее положение и трусь своим клитором о его живот и лобок. Я лежу на спине, обхватив его ногами, и трусь о него тазом и лобком. Слишком много всего. Хотя позе 69 уделяется большое внимание в СМИ, многие относятся к ней без восторга. Довольно трудно сосредоточиться и доставлять удовольствие партнеру и одновременно полностью раствориться в собственном удовольствии. Это только отвлекает от осознанного погружения в момент. Как сказала одна женщина, слишком много всего происходит сразу. Акт 2, версия 3. Половой акт соединяется со стимуляцией клитора, которую вы или партнерша можете выполнять рукой или вибратором. Многие, но не все женщины, использующие этот метод, говорят, что предпочитают делать все сами, поскольку лучше знают, что им нужно в каждый конкретный момент. Он лежит на боку ко мне лицом довольно близко, и я могу лечь на спину и перебросить одну ногу через его ноги под таким углом, чтобы мы могли соединиться в половом акте, во время которого он трогает мой клитор или я делаю это сама. Мне нравится, когда я лежу на животе на подушке, а он входит в меня сзади. Он просовывает руку подо мной и стимулирует мой клитор, одновременно проникая в меня. Кроме того, существуют не очень широко известные, но довольно занятные вибраторы для пар, которые обеспечивают клиторальную стимуляцию во время полового акта. Например, кольцо для члена, которому прикреплен вибрирующий клиторальный удлинитель. Вы надеваете кольцо, оно усиливает эрекцию, на основание своего пениса, клиторальным вибратором в ту сторону, где он будет стимулировать клитор партнерши во время полового акта. Существуют разные виды игрушек такого типа. Они различаются плотностью и эластичностью кольца и конфигурацией прикрепленного к нему клиторального вибратора. Поэтому, возможно, вам придется искать подходящий вариант методом проб и ошибок. Также есть надеваемые вибраторы, которые могут носить женщины. Если эту главу вам дала послушать партнерша, она уже знает о них, и я предлагаю спросить, не хочет ли она опробовать одну из таких игрушек. Лучшая поза для полового акта. Вам интересно, какая поза лучше всего для полового акта с одновременной прямой стимуляцией клитора? Мне очень понравился ответ одной женщины, практикующей этот способ. Это можно делать почти в любой позе с минимальными усилиями. Однако вот полезный совет. Спросите партнершу, что она предпочитает. Или, если вы можете спокойно обсуждать с ней такие темы, поинтересуйтесь, как она мастурбирует, лежа на спине или на животе, потому что чем больше ее поза во время соития, в то время как вы или она стимулируете ее клитор, будет похожа на то положение, в котором она доставляет себе удовольствие, тем больше шансов, что она испытает оргазм. Одновременный оргазм в сценарии не предусмотрен. Очень важно не ждать каких-то волшебных, мифических одновременных оргазмов. Если ваша партнерша получает оргазм во время полового акта, это может произойти и до вас, и после вас. И то, и другое совершенно нормально. Сколько я должен продержаться? Теперь, когда вы отказались от мысли, что ваш пенис — это ключ к женскому оргазму, можете отказаться и от беспокойного стремления продержаться достаточно долго. Может быть, вам интересно, сколько в среднем выдерживает мужчина во время полового акта? Большинству для оргазма требуется от 2 до 10 минут. А в недавнем исследовании был выведен средний показатель — 5,7 минуты. Примерно столько понадобилось сотням мужчин из 5 разных стран, чтобы дойти до оргазма, начиная с момента, когда они вводили свой пенис в вагину, и заканчивая эякуляцией. Альфред Кинси вывел еще более короткий промежуток. По его словам, среднестатистический мужчина может продержаться около 2,5 минут. Но, несмотря на эти факты, нереалистичные порноизображения заставляют многих считать, что они кончают слишком быстро. Если вы тоже в этом уверены, есть хороший совет. Просто перестаньте брать пример с порно. Пересмотрите свои ожидания и сделайте их более реалистичными. Многие женщины, наоборот, не хотят, чтобы половой акт продолжался слишком долго. Это причиняет им боль и дискомфорт. Но если вы столкнулись с реальной проблемой преждевременной эякуляции, она происходит менее чем через минуту соития и сопровождается ощущением, что вы не можете контролировать оргазм, прочитайте электронную книгу Яна Кернера «Преодоление преждевременной эякуляции». Ее можно найти на сайте goodinbed.com или книгу Барри Маккарти и Майкла Метца «Как справиться с преждевременной эякуляцией». Она есть в книжных интернет-магазинах. Кроме того, можете обратиться к сексологам-терапевтам. Подведем итог. Секс в мире культуры клитора. Надеюсь, у вас появилось несколько интересных идей, которые вы собираетесь опробовать после того, как дослушаете эту главу. Но это еще не все. Вы можете бесконечно сочетать и комбинировать эти сценарии. Проявите фантазию. Помните, во всех этих сценариях ее оргазм так же важен, как ваш. Конечно, вы уже знали это, но теперь знаете, как этого достичь. Мы начинаем с миссионерской позиции. Какое-то время он двигается во мне, потом как бы отклоняется немного в сторону, чтобы я могла поиграть со своим клитором, пока он все еще внутри. Когда я дохожу до определенной степени возбуждения, он снова начинает двигаться. Таким образом, мы меняемся, пока кто-то один не устанет или больше не сможет терпеть. Иногда я кончаю первый. И если да, я становлюсь сверхчувствительной внутри и могу ощущать волны его оргазма. Иногда первым кончает он и остается во мне до тех пор, пока последние вибрации не улягутся, а потом лежит рядом и подбадривает, пока я довожу себя до разрядки. Порой кажется, что разобраться, как сделать женщине приятно, все-таки проще, чем заговорить с ней об этом. И это особенно верно для малознакомых партнеров. Но, уверяю, скоро вы перестанете считать это трудной задачей. Вас ждет экспресс-курс, посвященный простым и эффективным способам узнать предпочтения любого партнера. Экспресс-курс «Сексуальная коммуникация». Успешная сексуальная коммуникация — частный случай успешной коммуникации вообще. Нельзя иметь проблемы с общением во всех областях жизни и ожидать, что в постели с этим все будет в порядке. Прежде чем давать конкретные советы о сексуальной коммуникации, приведу 3 моих любимых общих совета. Обещаю, что, следуя им, вы добьетесь значительного улучшения в любых отношениях, не только сексуальных. Во-первых, начинайте фразу со слова «я», а не «ты». Если вы начинаете фразу со слова «ты», это почти наверняка будет воспринято как обвинение и заставит собеседника занять оборонительную позицию. Сравните, как бы вы отреагировали, если бы ваша партнерша сказала «ты никогда не занимаешься со мной оральным сексом» и «я бы хотела, чтобы ты чаще занимался со мной оральным сексом». Кроме того, есть разница между настоящим «я»-сообщением и «ты»-сообщением, которое просто начинается со слова «я». Пример: «я считаю, что ты ведешь себя как последняя сволочь». Это все еще «ты»-сообщение. «Я»-сообщение будет звучать так: «мне очень неприятно, когда ты…» И тут вы указываете на поведение, которое спровоцировало ваше высказывание. Если вас что-то расстроило, есть второй совет. Спорьте, чтобы разрешить конфликт. Нас часто учат спорить, чтобы победить и доказать свою точку зрения. Но это не самое конструктивное занятие, и оно может нанести отношениям большой вред. Люди, которые заботятся друг о друге, выигрывают намного больше, если усвоят, что цель спора — не победить, а стать ближе. Иногда очень полезно отыскать зерно правды в словах собеседника. Когда у вас возникают противоречия с другим человеком, старайтесь помнить, особенно если этот человек вам дорог, что в его словах, скорее всего, есть доля правды. Если вы сможете ее отыскать и признать, ваше несогласие сойдет на нет. Скажите, например, «думаю, ты права насчет» или «я понимаю, что ты имеешь в виду». Третий совет — задействуйте активное слушание. Активно слушать значит повторять собственными словами то, что сказал собеседник, и по возможности признавать его эмоции. Активное слушание особенно полезно при разговоре с женщиной, когда она чем-то расстроена. Вы наверняка слышали, как дамы жалуются, что мужчины дают им советы вместо того, чтобы просто утешить. Что ж, здесь как раз пригодится активное слушание. Попробуйте вместо «думаю, тебе нужно» сказать «да, это звучит совсем неутешительно». Чтобы не создавать недопонимания, не задавайте вопросов со скрытым смыслом, которые на самом деле не спрашивают. Тот, кому вы их адресуете, скорее всего, воспримет их как критику. Например, вопрос «зачем ты это сделала?» почти наверняка заставит собеседника занять оборонительную позицию. Фраза «меня расстраивает, что ты сделала» гораздо вероятнее приведет к продуктивному разговору. Вопрос «ты хочешь заняться сексом?» вообще не вопрос. Как правило, за ним кроется заявление о вашем желании или нежелании заниматься сексом. Часто это означает, что вы именно этого хотите и надеетесь, что желание партнерши совпадает с вашим. Или наоборот, это может означать, что вы не в настроении и надеетесь, что она тоже нет. Теперь поговорим об успешной сексуальной коммуникации. Она состоит из переговоров до, во время и после секса, а также обсуждения секса в несвязанных с ним условиях. Рассмотрим все четыре варианта. Разговоры перед сексом. Предварительное обсуждение противоречит еще одной ложной установке, что секс должен быть спонтанным. Простите, что разрушаю очередную иллюзию, но на самом деле незапланированный секс — большая редкость. Наглядный пример. Представьте, что вы собираетесь провести вечер с постоянной подругой или новой знакомой с Tinder. В начале вечера вы уже знаете, что хотите заняться сексом. Это не происходит само собой под влиянием момента. Как только вы это осознаете и откажетесь от нереалистичных представлений, будто секс должен быть спонтанным, вы поймете, насколько полезны подготовительные переговоры, происходящие перед контактом. Польза этих переговоров заключается в том, что, в отличие от фильмов, в жизни бывает так, что один партнер хочет заняться сексом, а другой намерен подготовиться к экзамену, поработать, посмотреть телевизор или просто пораньше лечь спать. Кроме того, подготовительные переговоры помогут получить и дать согласие на секс. В последнее время сексологи-педагоги много говорят о необходимости отчетливо, в понятной устной форме просить согласия партнера перед сексуальным контактом. И подчеркивают, что каждый имеет право в любой момент отозвать свое согласие. Чтобы больше узнать о сексуальном согласии, посмотрите серию из 4 видео Planned Parenthood под названием Consent 101. Вы можете найти их все на YouTube. А теперь, когда я, надеюсь, убедила вас в важности переговоров перед сексом, давайте рассмотрим противоположный случай. Разговоры после секса. Многим парам неплохо обработать полученную информацию сразу после секса или короткого сна за ним. В длительных отношениях проводить такие переговоры легче, но вообще они могут принести немало пользы после любого сексуального контакта. Недавно клиентка рассказала, как после случайного секса ее партнер-мужчина сказал: «У меня такое чувство, что тебе некомфортно». Она честно ответила, что ей действительно немного не по себе и нужно больше близости и более медленного развития событий, чем это случилось у них. Они действительно прекрасно поговорили об этом, а потом провели вместе оставшуюся часть выходных, и у них еще раз был секс. После него оба согласились, что на этот раз все получилось намного лучше. Очевидно, обсуждение сексуального контакта по горячим следам может иметь большие преимущества даже в контексте случайного секса или новых отношений. Конечно, переговоры после секса можно проводить и в длительных отношениях. Они помогут и вам, и партнерше в следующий раз сделать секс лучше или убедят обоих, что вы на верном пути. Если же во время секса с партнершей вы столкнетесь с более серьезной проблемой, лучше обсудить этот вопрос за дверями спальни. Переговоры за кухонным столом. Эти переговоры не обязательно вести именно за кухонным столом. Их можно перенести в любое, не связанное с сексом место. Они касаются общих позитивных изменений и дополнений, с помощью которых вы хотите сделать хороший секс еще лучше. Также их можно использовать для решения проблем. Лучше не поднимать в постели тему сексуальной неудовлетворенности или любую другую трудную, чтобы не создавать негативных ассоциаций там, где должны царить веселье, драйв и позитив. Неважно, где вы ведете переговоры за кухонным столом — на прогулке, в машине или действительно в кухне. Главное — использовать для решения проблемы общие навыки коммуникации, о которых мы говорили. Например, вместо «ты, кажется, вообще не представляешь, как меня завести», лучше сказать «думаю, мне поможет завестись, если ты…». Еще одна замечательная тема для переговоров за кухонным столом — сексуальные фантазии. Когда партнеры делятся сексуальными фантазиями, это дает им возможность вместе попробовать что-то новое и интересное. Конечно, делиться мечтами еще не значит обязательно воплощать их. И вы, и партнерша имеете полное право сказать чужим фантазиям «не осуждающее нет». Если хотите поговорить об этом, произнесите, например, «у тебя есть какие-нибудь фантазии, которые ты хочешь попробовать?» или «У меня есть интересная идея. Давай поделимся друг с другом нашими тайными сексуальными придумками». Но есть одна почти универсальная женская фантазия, идущая рука об руку со сценариями, которые мы только что разобрали. Постарайтесь показать, что ее оргазм важен для вас, и вы готовы сделать все необходимое, чтобы она его получила. Обсудите с партнершей стимуляцию, которая ей нужна для оргазма. Поговорите об этом за кухонным столом. Начать разговор можно так. «Я хочу, чтобы у тебя был оргазм и намерен поговорить о том, что тебе для этого нужно». Либо, если вы хотите, чтобы партнерша показала, как именно она стимулирует свой клитор, можете попросить разрешения посмотреть, как она доставляет себе удовольствие. Этот способ творит чудеса. Если она согласится, обещаю, это будет очень познавательный и возбуждающий опыт. Но если нет, не настаивайте. Еще один не менее поучительный и захватывающий вариант — посмотреть вместе реалистичное видео о женской мастурбации и обсудить его. Я бы советовала заплатить за просмотр любого или всех из 50 с лишним обучающих видео на сайте omges.com. Даже если у вас нет постоянной партнерши, вы все равно можете посмотреть видео в одиночку. Это будет очень полезно. В них вы увидите 12 общих способов клиторальной мастурбации. Кроме того, на сайте есть видео, созданные с использованием технологии сенсорного экрана, позволяющие практиковаться на виртуальной вульве и получать обратную связь. Усовершенствовав свои навыки с помощью виртуального клитора, вы наверняка будете чувствовать себя увереннее, имея дело с настоящим клитором. И, наконец, момент, которого вы наверняка с нетерпением ждали. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Давайте побеседуем о разговорах во время секса. Разговоры в разгар событий. Советы в этом разделе полезны и для того, чтобы сообщить во время секса о своих желаниях, и для того, чтобы выяснить желание партнерши. Но поскольку наша главная цель — привести ее к оргазму, который вам, как большинству мужчин, наверняка кажется еще более неуловимым, чем собственный, мои подсказки помогут выведать у женщины, какие прикосновения ей нравятся. Потом будет несложно экстраполировать эти приемы и рассказать, чего хотите вы сами. Прежде всего, пусть говорят ее пальцы. Другими словами, положите свою руку поверх кисти партнерши, чтобы дать ей сигнал. Вы хотите, чтобы она показала, какие прикосновения ей нравятся. Когда она это сделает, следуйте ее указаниям, где, с какой силой, как именно. Чтобы выяснить, все ли вы делаете правильно, можно задать вопрос вслух. Потому что второй способ сексуальной коммуникации — это говорить словами. За исключением откровенно грязных разговоров в порно, на экране редко показывают разговоры во время секса. Вместе с тем, это один из самых эффективных способов выяснить, что нужно женщине для оргазма. Как правило, эти разговоры бывают очень короткими, но они могут существенно повлиять на ситуацию. Например, вы произносите «Скажи, что тебе нравится?» Или «Я хочу, чтобы ты сказала, подходит ли тебе это?» Или «Хочу доставить тебе удовольствие, покажи, что тебе приятно». Такие разговоры необходимы, потому что, повторю, у каждой свои предпочтения. Помните, нервные окончания у дам расположены по-разному, поэтому им нужны разные прикосновения, через трусики или без них, с непохожим нажимом, сильнее, мягче, и ритмом, быстро, медленно. Кроме того, большинству требуется своя стимуляция на начальном этапе возбуждения и в момент приближения к оргазму. Совет. Начинайте с осторожных прикосновений к ее клитору, и пусть она скажет, когда можно усилить нажим. Клитор — очень нежный орган, поэтому лучше, когда она говорит «еще», а не «ой». В целом, узнать, чего хочет женщина, действительно невозможно, если только она сама не покажет и не расскажет. И это особенно верно для новых партнеров. Когда вы узнаете, что именно она предпочитает, разговоры можно свернуть, но, учитывая, что потребности дамы меняются от одного сексуального контакта к другому, спрашивать, нравится ли ей, как вы к ней прикасаетесь, все-таки полезно. Также важно интересоваться, какие позы она предпочитает для полового акта, особенно если во время него она хочет стимулировать клитор. Попробуйте сказать просто «давай сделаем так, как ты хочешь». Кроме того, знайте, что вы можете обменяться парой коротких фраз во время секса, чтобы проверить обстановку и сделать процесс лучше. «Мне кажется, у тебя не получается. Скажи мне, что сделать по-другому». Если вы считаете, что все это звучит неромантично, подумайте, намного ли романтичнее, когда женщина притворяется, будто испытывает с вами оргазм. Впрочем, об этом можно больше не беспокоиться. Теперь вы достаточно знаете о женском теле и сексуальной коммуникации, чтобы помочь своей партнерше испытать оргазм по-настоящему. Ура! За вас можно порадоваться. Но я хочу больше. В этой главе кратко изложено основное содержание целой аудиокниги. Если вы заинтересовались и хотите получить больше информации, я бы рекомендовала прослушать некоторые главы целиком. Чтобы узнать больше о женской анатомии, обратитесь к главе 4. Подробнее о том, как женщины мастурбируют, можно узнать в начале главы 6. Дополнительные сведения о коммуникации вы найдете в главе 8. Чтобы освоить по-настоящему простой и эффективный способ сосредоточиться на своих ощущениях во время секса, вместо того, чтобы беспокоиться, все ли вы делаете правильно, прослушайте раздел, посвященный внимательности, в главе 5. А если нужно больше информации о сексуальности в целом и мужской в частности, рекомендую соответствующие главы из книги Пола Джоанидиса «Библия секса». Кроме того, в книге Берни Зильбергельда «Новая мужская сексуальность», опубликованной несколько десятилетий назад, по-прежнему много актуальной и полезной информации для мужчин.